жития преподобного Иоанна Многострадального в ближних пещерах почивающего. Память, 18-31 июля. «Многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие», сказал апостол Павел. И преподобный Иоанн Многострадальный, возлюбленный ученик Пресвятой Богородицы обители Печерской, российский девственник, поистине много принял скорби ради подвига девства, будучи обручен небесному жениху. Так сам подвижник рассказывал про свою жизнь незадолго уже до смерти. От самой юности многое страдал, мучимый похотью плоти. Пришедший в этот святой монастырь Печерский стал трудиться по чину святого ангельского юношеского образа, но сильно разжигаемой похотью весьма много претерпел ради своего спасения. По два, иногда и по три дня я не ел, часто целую неделю совершенно не принимал никакой пищи и жаждой умерщвлял себя. Бывало, целыми ночами не спал, и в таком состоянии я провел около 3 лет, но и таким образом не нашел покоя. Тогда я пошел в пещеру, где был положен преподобный отец наш Антоний, представление 1073, память, 10-23 июля, и пробыл день и ночь в молитве у его гроба. И вот услыхал голос преподобного ко мне: «Иоанне, Иоанне, подобает тебе здесь затвориться в пещере, да неведением и молчанием упразднится брань, и Господь поможет тебе молитвами преподобных своих». Тогда я затворился в этом тесном и скорбном месте и пребываю здесь уже 30-е лето, и только недавно обрел покой. Все это время боролся со страстьми и помыслами телесными, удручая тело свое постом и бдением. Обуреваемый плотскими страстями и не зная, как изгнать их, я решил, сняв одежду, наложить на тело мое тяжкие брони, и с того времени и до ныне измождаю себя стужею и тяжестью железа. Однако и этого всего было недостаточно. Тогда я придумал иное. Выкопал глубокую яму по самые мне плечи. С наступлением Великого Поста я шел в нее, засыпал себя песком, оставив свободными только руки и голову. И так, угнетаемый землей, пробыл весь пост, не двигая ни единым суставом. Много творил мне пакости дьявол, желая изгнать меня из ямы. Он поразил страшной болезнью ноги мои, так что они скорчились. Костя моя разломила, и огонь поразил члены мои. Но, не думая и не печалясь об этой болезни, я радовался душою, соблюдая ее чистой от скверны, и желал лучше сгореть в огне том, нежели выйти из ямы, поруганный бесом. И вот в то же время я увидел страшного и лютого змея, дышащего пламенем и искрами, и хотевшего пожрать меня. И это продолжалось несколько дней. В светоносную же ночь воскресения Христова вдруг напал на меня тот страшный змей и, вложив голову мою и руки в свою пасть, опалил мне волосы на голове и бороде. Я же, находясь в гортане того змея, возопил из глубины сердца моего: «Господи Боже, спаси мой, вскую оставил меня Еси, ущедри меня, Владыка, яко ты Еси един человеколюбец, избави меня от поглощения врага сего. Воздвигни силу твою и прииди воеже спасти меня. Блесни молнией твоя и прожени его, да исчезнет от лица твоего». Когда же кончил я молитву, тотчас свет божественный блеснул, как молния, и лютый змей исчез, и я его не вижу благодатью Божией и до ныне. И услышал я тогда голос Божий ко мне: «Иоанне, Иоанне, вот была тебе помощь, смотри же, будь внимателен к себе, дабы не случилось что-либо худшее в будущем веке». Я же, поклонившись, сказал: «Господи, по что мя оставил, еси зле мучимо быти?» Отвечал мне голос: «По силе терпения твоего я испытывал тебя, дабы искушенный огнем явился чистым, как золото. Ибо выше силы Бог не попускает человеку искушений, дабы не был он поруган змеем лукавым. Но премудрый Господин вручает крепким и сильным рабам великие и тяжкие дела, немощным и слабым легкие. Ты же, чтобы избавиться от брани похоти телесной, помолись преподобному Моисею Угрину, да облегчит тебя от страсти блудной, ибо он более Иосифа Прекрасного сотворил и может помогать страждущим страстью сей». Я же стал взывать: «Господи, помилуй меня молитвами преподобного сего». И вот пришел на меня неизреченный свет, который и ныне есть, не требуя свечи ночью и днем. И все, достойно приходящие ко мне, видят воочию мое утешение и насыщаются такого света, осветившего меня в ночь воскресения Господня, ради будущего вечного света». Так окончил преподобный Иоанн рассказ о своем многострадальном житии. Много раз приходил к преподобному Иоанну, затворившемуся в пещере преподобного Антония, некто от братья, боримый наветом дьявольским на вожделение плотское, и просил святого, чтобы помолился он, как Господу, об ослаблении его страсти. Преподобный Иоанн говорил ему: «Братья, мы сами пригвождаем ум наш к плотолюбию, поэтому Господь праведным судом Своим попускает на нас и страсти, ибо мы никогда не творим плодов достойных покаяния. Если же пробудешь здесь, во святом монастыре, то будешь подобен мужу, стоящему недалеко от пропасти, и уже враг не в силах будет не зринуть тебя. Так Господь за терпение твое изведет тебя от рова страстей и от борения нечистоты. И сему преподобному Моисею помолись, и он поможет тебе». Затем, помолившись вместе с братом и взяв одну из костей от мощей преподобного Моисея, блаженный Иоанн дал ее ему, говоря: «Приложи это к своему телу». Тот поступил так и тотчас же ощутил, что разжение угасло, и все страсти блудные в плоти омертвели. Тогда вместе блаженный и брат воздали хвалу Богу и угоднику его, Моисею, совершающему и по смерти чудеса. Провидя свою блаженную кончину, преподобный Иоанн Многострадальный также закопал себя в ту яму, в которой однажды подвязался, и там мирно почил около 1160 года, 18 июля. Мощи святого Иоанна стали неоскудевающим источником исцелений от блудной страсти.